Глава 10. «Челом тебе, гетман!» — возник в сумраке кабинета сотник Савур. «Прибыл гонец из Крыма!» «Из Перекопа?» — довольно безразлично поинтересовался Хмельницкий. Его резиденция располагалась в небольшом особняке какого-то польского аристократа, почти в центре Чигирина. И целый день он был занят тем, что принимал у себя командиров небольших отрядов и даже неплохо организованных полков, прибывающих к нему из Брасловского, Киевского, Подольского и Волынского воеводств. Разнесшаяся по Украине весть о победе его армии под Желтыми водами укрепила в вере сомневающихся и указала путь тем, кто уже давно, еще с ранней весны, громил польские усадьбы в своих волостях, ожидая вестей из Сечи от Хмельницкого. Поначалу эмиссара гетмана не очень-то торопили предводители местных восстаний с уходом из родных краев. Примечание. Хронисты того времени называли тайных гонцов и послов Хмельницкого, поднимавших народ на восстание и разносивших весть о его победах, именно так, эмиссарами. Конец примечания. До поры до времени те должны были оставаться в своих волостях, чтобы будоражить народ, собирать разрозненные отряды в полки, а главное — оттягивать на себя часть польских войск и дворянского ополчения. Зачастую ополченцы вообще не решались оставлять свои воеводства, зная, что стоит им уйти, как ряды восставших увеличатся во сто крат, и защищать их земли будет по существу некому. «Не из Перекопа», — ответил Савур. «Оттуда гонцы прибывают в основном к Тугайбею. Этот из Бахчисарая, с письмом от самого хана Исламгирея». Командующий откинулся на спинку высокого, грубовато сколоченного дубового кресла и, заинтригованно повертев свитком, столько что написанным на имя польского короля посланием, коротко, победно рассмеялся. «А ведь не появись, этот гонец!» Пришлось бы слать в Крым своего. Ко мне, гонца от хана. И еще прибыл небольшой отряд из русского воеводства, около 150 прикарпатских гайдуков. Примечание. Русское воеводство Речи Посполитой охватывало тогда части территорий современных Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей Украины. Именно там, на Западной Украине, местные жители дольше всех сохраняли свои исконные наименования — русские, русичи, русины. Что же касается государства, располагавшегося на территории современной России, то оно официально и неофициально именовалось во всех документах Московией, а население называлось московитами. В Украине их еще именовали москалями, что в те времена не носило унизительного оттенка. Термины «Россия», «Российская империя» были введены в Московии лишь через 73 года спустя после описываемых событий, то есть в 1721 году, специальным указом Петра I, когда Украина уже по существу была колонией. Появление этого указа было связано с принятием Петром I титула императора. Конец примечания. «Из русского?» — не поверил Хмельницкий. «Ты точно расспросил?» «Сам атаман из-под Галича». «Он мне понадобится». «Из этого воеводства у нас еще, кажется, нет ни одного воина. Пусть пока побудет у резиденции, а пока что позови посла Исламгирея». Что-то знакомое почудилось командующему в гигантской фигуре этого гонца-крымчака. Арабский тип лица, черные курчавые волосы, которые немного странно было видеть глазу, привычному к челме и бритам, отливающим медью загара головам ордынцев. Но что самое удивительное, на нем был мундир прусского офицера, очевидно вызывающий в магометанских душах соплеменников этого воина чувство личного оскорбления. «Вы ли это, Карадагбей?» — поднялся Хмельницкий ему навстречу и, прищурив слабеющие глаза, утвердился в своей догадке. «Ведь Карадагбей, я не мог обознаться». «Я, Сираскир Хмельницкий, я», — спокойно подтвердил воин. «Слишком уж я выделяюсь и в одежде, и по внешности своей, в общей массе татар, чтобы можно было обознаться». «Как же вы оказались гонцом Исламгирея? Вы, будущий правитель Таврийского ханства?» — с шутливой иронией поинтересовался гетман. «Скорее королевство. К ханству душа моя не лежит. Мы живем в Европе, и коли ж судьба занесла нас на ее поля битв и жатв, придется жить по-европейски. Прекрасное объяснение, жестом пригласил он посла к столу, но все же мне придется повторить свой вопрос. Не только гонцом, господин командующий, но и автором письма, увековеченного печатью хана и его росписью. Для меня лично это был повод прибыть сюда с Чамбулом в 500 сабель, не попадая с ним под покровительство Тугайбея. Командующий сдержанно, понимающе улыбнулся. Он помнил, что с некоторых пор перекопского Мурзу, ставшего теперь соперником Карадагбея и будущего правителя Таврийской королевской орды, разделяла хрустальная восточная вежливость. Не желая попадать под командование Тугайбея, вы тем самым обрекаете себя на необходимость находиться под моим командованием, — напомнил Хмельницкий. — Вас это не очень пугает, полковник Карадагбей? — Полковник? — Генеральского чина у нас нет. Коронный Харунжий, коронный Ясаул. Европейцам, уважаемый Карадагбей, трудно разобраться в этих званиях. Как и в звании гетмана, происходящего от германского гауптман, которое означает у них там всего лишь что-то вроде нашего сотника, капитана. У казаков же полковник — высший армейский чин, кроме разве что гетмана. Меня сие не пугает, господин командующий, хотя помощи от меня будет немного. Тем более, что сейчас я пребываю в ссоре с ханом Белгородской Орды. Пока вы будете отвоевывать земли для своей будущей державы на территории Украины, мне то же самое придется делать в буджакских степях. Задумчиво взглянув на Карадагбея, Хмельницкий не стал продолжать этот диалог. Ему и так стало ясно, что будущий правитель степного королевства не намерен терять воинов на полях сражения, слава которых не затронет его даже краешком своего неблагодарного крыла. «Не так часто приходится услаждать свой взор ханскими письменами, полковник», — принял он из рук Карадагбея бумажный свиток. Письмо было составлено на том польском, каким его представлял себе один из бахчисарайских писарей. Тем не менее, отбросив всю восточную витиеватость стиля этого послания, гетман довольно быстро уяснил, что оно адресовано не только ему, но и Тугайбею. Хан поздравлял их с победой и призывал воздержаться от дальнейших боевых действий, пока он лично не прибудет в Украину с непобедимым войском ислама. Очевидно, считая, что теперь повстанческая армия должна устремиться на северо-запад, в сторону Умани и Братслава, он предлагал дожидаться его исламских бессмертных на реке Ингул, напротив Желтых вод. И еще ислам Гирей даже не просил, а буквально требовал немедленно отправить на Дон такое посольство, которое способно было бы уговорить донских атаманов не нападать на крымские улусы ни с суши, ни со стороны моря. Примечание. Исторический факт. Свою помощь повстанческой армии Хмельницкого крымский хан обуславливал миром с донскими казаками. Все закончилось тем, что гетману пришлось уговаривать донских атаманов не терзать Крым, по крайней мере, во время украинско-польской войны. Конец примечания. «Это просьба относительно донцов, — спросил Хмельницкий, пристально глядя на Карадагбея, — одно из условий того, что хан действительно сможет оставаться моим союзником до конца войны?» Ислам Гирей почувствовал дым победных костров, дым победы. Хан не может позволить, чтобы победителем в Крым вернулся Тугайбей, а не он. Ведь тогда и в глазах Стамбула победителем ляхов предстанет правитель Перекопа, а не правитель Бахчисарая, что для порты далеко не одно и то же. Султану все еще не хочется видеть на троне Ислам Гирея, согласно кивал Хмельницкий. Кого угодно, кроме него. Например, вас, Карадагбей. «Мне этого пока что не предлагали», — процедил новоявленный полковник. «А что касается донских казаков, хану в самом деле трудно уводить из Крыма достаточно большое войско, а тем более ждать затем подкрепления, пока восточные улусы Крыма будут терзать донщики. Узнав, что хан ушел на помощь запорожцам, они сразу же снарядят целую флотилию, а то и рискнут прорваться через Перекоп, не говоря уже о том, что хану очень хотелось бы столкнуть меня с донцами, требуя от них прекратить набеги, я тем самым как бы выступаю союзником хана. А нарушив свое обещание, дончаки по существу объявят войну Украине. Как видите, мне нет необходимости слишком долго объяснять здесь все то, что задумано в Бахчисарае, — вежливо склонил голову Карадагбей. Немного поразмыслив, Хмельницкий тяжело вздохнул и, передав свиток Карадагбею, он должен был явиться с ним в стан Перекопского Мурзы, неохотно произнес: «Посольство на Дон я, конечно, снаряжу, причем завтра же. Пошлю наиболее искусных в дипломатии казаков, из тех, что уже бывали на Дону, сражались вместе с донцами и которых там, надеюсь, еще помнят. Так и будет передано хану. Кстати, где сейчас находятся его войска? И сколько у него сабель? Мне не велено называть их численность. Знать о ней, полковник Карадагбей, буду только я, а мы — союзники. К тому же обещаю, что в плен к полякам в ближайшие дни я не попаду. Я оставил Исламгирея у Перекопа. Там он поджидал еще одного Мурзу с войсками. Думаю, дня через два он начнет переправу через Днепр». Карадагбей извещал об этом таким тоном, что поневоле можно было задаться вопросом, а стоит ли вообще ждать подхода непобедимого войска ислама? Словно подтверждая его догадку, Карадагбей, как бы между прочим, добавил: «Прикиньте, сколько дней вы подарите ляхам для укрепления своей армии и для прибытия свежих полков, если станете еще как минимум неделю ждать здесь подхода Орды». Примечание: ляхи — древнее самоназвание поляков, а не оскорбительная кличка, как считают сейчас многие. Другое дело, что со временем оно приобрело ироническое звучание. Нужно помнить, что в XVII веке татары, турки и другие восточные народы все еще именовали Польшу Лехистаном. Нередко это название употреблялось в качестве официального. Конец примечания. Да потом еще недели две вам понадобится, чтобы договориться с Ордой, обнаружить, где разбит лагерь поляков, и добраться до него. И все ради того, чтобы Исламгирей мог объявить на весь Крым, а также Порте, что он добился блестящей победы над войсками Лехистана. Вы правы, Карадагбей, или, как выражаются в подобных случаях на Востоке, вашими устами говорит сама мудрость. Вы не будете возражать, полковник, если время от времени я стану прибегать к вашим советам по вопросам, которые касаются взаимоотношений Украины, Крыма и Турции? Хану я официально уже не служу, Турции тоже, хотя и являюсь подданным султана. Но кто в таком случае помешает вам и спросить совета у одного из своих полковников, господин командующий? По крайней мере, теперь к чину полковника он, судя по всему, относится куда серьезнее, чем вначале, — подумал Хмельницкий. Сегодня же издам письменный универсал о присвоении вам чина полковника, уважаемый Карадагбей, на то время, пока мы, как союзники, воюем против поляков. Уверен, что Тугайбея это сообщение огорчит не настолько, как мне бы этого хотелось, — улыбнулся полковник. Для меня важно, чтобы Тугайбей тоже не очень-то рассчитывал на помощь хана, а выступил с нами против поляков буквально в ближайшие дни, пока они не опомнились. Если я сумел убедить вас, господин командующий, думаю, смогу убедить и Тугайбея. Хотя это намного сложнее и, замечу, опаснее. Два дня спустя разведчики донесли, что коронный гетман Николай Потоцкий создает хорошо укрепленный лагерь на берегу речки Рось, в нескольких верстах от Корсуня. Но прежде чем основывать его, граф отдал его своим войскам на полное разграбление, после чего приказал сжечь до основания. «Разве жители города оказывали сопротивление его войскам?» — зло спросил Хмельницкий, выслушав доклад об этом начальника своей разведки Рубача. «Да нет, он вошел в город без боя. Ни одной сабли, ни одной стрелы». «Тогда чем он оправдывает разграбление и уничтожение Корсуня?» — еще грознее вспыхнул командующий. «Потоцкий находится на своей земле, на территории своего государства. и, насколько мне известно, все еще занимает пост главнокомандующего польской армии. Когда будем пытать его, ну, прежде чем посадить на кол, граф станет объяснять свое поведение тем, что немало корсунцев находится сейчас в нашем войске, и из-за этого следует сжигать город. А еще он объявит это местью за гибель своего сына. Его сын погиб в бою, как может погибнуть каждый из нас. Урбач понимал, что в эти минуты Хмельницкий не его пытается убедить, а самого себя. Аргументы, которые он высказывает сейчас, понадобятся командующему со временем, когда Хмельницкий обратится с жалобой на действия польского командования к королю, когда нужно будет объяснять причину своего вооруженного выступления иностранным послам. «Я мог бы сказать проще», — ответил полковник, — «действием Потоцкого вообще нет никакого оправдания. Лагерь-то у него крепкий, только-только начал закладывать. Однако место выбрано довольно удачно, тем более что там еще остались старинные валы, непонятно кем и когда возведенные, ну, достаточно мощные, подправить их и все. Расскажешь об этом на совете войсковой старшины», — молвил Хмельницкий. «Нам нужно склонить наших офицеров к тому, чтобы выступать немедленно, пока поляки не сожгли еще десяток городов, пока этот взбесившийся пес Потоцкий окончательно не озверел, пока его войско не пришло в себя после всего, что узнало о битве под Желтыми водами, о которой уже давно ходят легенды, не без нашей, естественно, помощи, распространяемой», — хитровато ухмыльнулся Урбач. «А уж наших полковников убедить мы сумеем». Еще через час появились лазутчики, которых несколько дней назад полковник отправил в низовье Днепра. Они донесли, что войска хана подошли к реке и разбили лагерь на левом берегу, готовясь к переправе, но, судя по всему, с переправой они не торопятся. «И не только с переправой», — заметил Урбач. «Вообще не похоже, чтобы хан слишком уж торопился на помощь нам, на эту войну, потому что, уверен, в любом случае мы станем дожидаться его. Или же наоборот, решил появиться, когда успех следующей битвы уже будет предрешен», — поддержал его Хмельницкий.